Глава 20. Мы так не договаривались. Разговор был только об одном. Я решила не мелочиться. Очень ты болтливый. Не только болтливый, но еще крайне обаятельный и привлекательный. Посидишь у меня в карцере, обаятельный и привлекательный. За что в карцер? За нарушение приказа. Не помню я никакого приказа. Вот там память твою и освежим. Не хочу в карцер, не полечу тогда к тебе. Я и так вижу, что ты ко мне не летишь. Ты злая, не хочу к тебе в карцер. Ничего. Тебя скоро притащат на борт, и ты там окажешься. Не так ли, девочки? Обязательно, — ответил еще один женский голос. Никуда не денется, — добавил второй. Девчонки, вас много, а я один, но я вас не боюсь. Скоро начнешь бояться. Мы страшны в гневе. Я так и понял. Все оказалось хуже, чем думал. Шанс удрать от пары истребителей был крайне призрачным. Было два варианта. Первый — попытаться спрятаться. Второй — сдаться, а потом повредить истребителей и сбежать. Второй вариант был крайне непривлекательным по причине того, что они могут знать, кто я. А желание попасть в лапы аварского СБ у меня напрочь отсутствовало. Шанс, что на корабле наемников есть гиперсвязь, был крайне низким. Такими системами связи оснащались только отдельные линкоры, и далеко не все. Но данные обо мне они могли получить от СБ перед вылетом сюда. Вернуться обратно на спутник не получалось. Перехватят и собьют еще на подлете к нему. Поэтому я летел от одного большого обломка к другому. В надежде, что они просто потеряют меня. Попутно ища возможность, где можно спрятаться. Уже почти проскочил один обломок, когда сбоку заметил в нем большую дыру, пробитую однозначно главным калибром линкора. Нейросеть быстро просчитала и сделала вывод, что я в нее должен пролететь. Ободрав обшивку флайера, смог залететь внутрь и сразу отключил все системы. Через несколько минут снаружи мелькнула тень. Рассмотреть, что это, я не мог, но, похоже, это был один из истребителей. «Обошлось?» — осторожно спросила Зара. «Не уверен. Нас будут искать. Кто мог знать, что у них есть истребители?» В этом задании все с самого начала пошло наперекосяк. Нужно было сразу послать их. «Не переживай, прорвемся. Найдут, если захотят. Хотя здесь столько обломков сейчас, что сделать это будет непросто. Обломков действительно хватает. Никогда раньше столько не видела. Ты бывала в космосе раньше? Нет. Мне тоже было жутко интересно, когда я первый раз попал на корабль и станцию. Что это за корабль?» «Это корма корабля. А что за корабль, сложно сказать. Корабль-переделка, судя по всему, был. Из транспортника переделали. Пираты такие любят. Хочешь сказать, что это был пират? Почему сразу пират? Хотя многие мусорщики могут легко превратиться в пирата. Почему их и не любят? Возможно, это мусорщик был. Откуда ты все знаешь? А как ты думаешь? Служил? Служил. Можно осмотреться вокруг? Попробуй. Она обошла вокруг флайера и осветила обстановку вокруг нас. Оказалось, что мы залетели в трюм. Сейчас он был пуст, но в нем однозначно побывали мусорщики, и если было в нем что-то, забрали. Дверь, ведущая в двигательный отсек, была раскрыта. Блок управления дверью отсутствовал. Это означало, что эту дверь открывал не экипаж, а гости. Зара подошла к двери и заглянула вниз. «Рик, почему здесь ничего нет?» «Здесь мусорщики успели побывать до нас. Маршевые двигатели должны находиться там, в отсеке. Нет ничего, одни провода висят. Они ради них прилетали сюда». «Значит, все ценное забрали», — сказала она с разочарованием в голосе. «Конечно. Сколько стоит такой двигатель?» «Сложно сказать. Все зависит от состояния модели. От 400 тысяч и дороже. Хороший у них заработок получится». «Это как повезет. Могут ничего и не заработать. Кто знает, в каком состоянии двигатели?» «Почему он взорвался?» «Получил залп от линкора. Одна из болванок попала в генератор. С учетом того, что это была переделка, корабль разорвало на несколько кусков». «Если бы это была не переделка, корабль остался бы целым?» «Возможно. Все эти переделки, когда из транспортника пытаются слепить боевой корабль, крайне ненадежны. А где экипаж?» «Если выжил, достался мусорщикам. Мы просидели в трюме больше суток. Но никто так и не появился. хотя я искренне полагал, что нас быстро найдут. Но, видимо, радар у них был не так хорош, как она говорила, и нас потеряли. После этого им было лень нас искать. Скорее всего, она решила, что деваться нам некуда, и мы сами вернемся обратно. Так или иначе, время шло, а никого около обломка не было. Я специально вылазил из трюма и осматривался вокруг. Выяснилось, что обломок не спеша дрейфовал к соседнему спутнику. И меня это вполне устраивало. Мы все больше удалялись от Тархала и летели к Галиду. Мы еще сутки прождали, но запас воды и пищи стремительно подходил к концу, и пришлось вылетать. Пришлось рискнуть отключить радар и лететь без него. Опасность, что нас догонит небольшой случайный обломок, была очень высока, и мне приходилось постоянно следить за обстановкой вокруг. Удачно долетел до Галида. Дальше было проще. Прикрывшись спутником, разогнался и прыгнул вначале в соседнюю пустую систему, а из нее в нужную мне. На радаре показалась станция Торнир. До нее лететь было еще долго, но мне было как-то не по себе. Мое чувство опасности сильно нервничало. Сам я пытался понять, почему. Мне, конечно, точно влетит от милости за то, что улетел и вляпался в очередную большую проблему. Но не настолько, чтобы волновать мое чувство опасности. Задание я выполнил, и теперь можно просить за эти криокапсулы многое. А она любит торговаться с начальником СБ. Стоп. А при чем здесь СБ Аратана? Как-то я упустил этот момент. С СБ Авара все было более-менее понятно. А каким местом здесь задействована СБ Аратана? Зачем им понадобились эти криокапсулы? Мало того, они договорились с СБ Авара о содействии и подсунули мне Зару. СБ Авара поступила, мягко говоря, некрасиво. И, по сути, подсунув им пустышку вместо агента. В ответ СБ Аратана им подсунули меня. Тоже совсем не агента. Учитывая, что я в двойном розыске на Аваре, неизвестно, кто из них большую гадость сделал другому. Однозначно они обменялись любезностями. Расчет СБ Аратана был понятен. Достанут капсулы — хорошо. Нет ничего страшного. Вот только зачем им это все? Территория там не их. С аграфами им проблемы точно не нужны. Зачем они во все это влезли? Начальник СБ точно аграфов не любит. Надавили аграфа, ему приказали? Однозначно. Но ради чего? Мы уже подлетали к станции, а я так и не понимал, зачем им все это. Только когда вспомнил про заносчивость и самомнение аграфов, я все понял. Они решили с моей помощью добыть криокапсулы, а после чего захватить меня вместе с капсулами или прикончить. Для этого подключили СБ флота, пообещав им что-то важное для них. СБ мне сделало предложение, от которого я не мог отказаться. Наверняка и СБ аграфы сделали предложение, от которого СБ не смогли отказаться. Кто я для СБ? Да никто. Значит, они меня сдали, и меня на станции ждут. При этом я забылся и чуть не врезался в транспортник на стоянке станции, успев в последний момент нырнуть под него и развернуться под ним. Рик, что с тобой? Нам нельзя туда. Понятно теперь, почему нам дали без проблем покинуть ту систему. Почему? Скорее всего, нас на этой станции ждут. Здесь не Авара, а Шир. И у нас не должно быть проблем. Ты не понимаешь. Это не имеет значения. Важно только то, что у нас лежит в багажнике. На станции ловушка. СБ знает, что мы должны прибыть сюда, и нас ждут. Зачем? Мы выполнили задание. Им нужны капсулы и я. Ты им интересна только как свидетельница. Расспросят. Возможно, оставят живых, а возможно, и убьют. Это зависит от того, какой приказ они получили. «Ты в этом уверен? Это мы сейчас выясним». Достал сразу три планшета и подключил к сети. Первым проверил ангар, где забирал флайер. Все осталось, как и было. Проверил ангар с челноком. Челнок тоже находился на месте. Мила закончила с обучением, сидела в кают-компании и смотрела панель. «Привет, малыш, я вернулся», — отправила ей сообщение. «Где ты?» — ответила она. «У нас проблемы. Готовься к бою». «Похоже, придется пострелять. Я тебя первого пристрелю». «Не злись, я все объясню при встрече». «Тебе очень многое придется объяснить». «Непременно». Мила живая и на месте. Это радовало. Взломал несколько камер в коридоре станции. Никого. Около входа в бар по соседству торчал какой-то мутный тип, но таких хватало на станциях. В коридоре около ангара с флайерами также было тихо. Скачал себе записи с этих камер и стал искать дальше. Если бы я вернулся, что бы я стал делать? Перегрузил бы капсулу в челнок и улетел. Знают они про ангар с флайерами или нет, неизвестно. Исходим из того, что знают. Значит, должны устроить засаду около ангара с челноком или по дороге. Нет, по дороге вряд ли. Именно около ангара. Их задача — захватить капсулу и прикончить или захватить меня. Да, но я могу залететь прямо в ангар с челноком. После этого что? Штурм? Как они мне могут помешать улететь? Взломал две камеры на внешней обшивке станции и опять ничего. Уже собирался уходить, когда заметил, как наружные ворота соседнего ангара открылись, и оттуда появилось что-то похожее на окончание ствола плазменной пушки. Появилось и замерло, не двигаясь дальше. Очень интересно. А это что за сюрприз? Пока один планшет ломал Искин соседнего ангара, я просмотрел записи с камеры наблюдения в коридоре станции. Быстро выяснилось, что 4 дня назад в соседний ангар небольшими группами стали заходить разумные. Все в гражданской одежде. Из оружия или бластеры, или игольники. Обратно они не выходили. Вернее, выходили небольшими группами по 2-3. Ходили в соседний бар и возвращались обратно в ангар. К ним в ангар в течение дня залетело 6 груженных платформ. Что в них находилось, было не видно. Обратно платформы вылетали уже пустыми. Не выглядело это странным или подозрительным. Подумаешь, живут разумные в ангаре в жилых модулях и там же работают. Если бы меня не смутили эти 2 непонятных ствола, я бы не стал ломать Искин. Но они так и продолжали торчать из открытых ворот. Станция была старенькая, и Искины тоже. Вскоре Искин сдался и дал допуск камерам ангара. Твою мать! Вот почему всегда так?